Елена Макаш. Поток. Как стать творцом своей реальности и вернуть внутреннюю силу. Введение. Вы почувствуете, что эта книга для вас, если ощущаете изменения своего восприятия. Например, когда столкнулись с тем, что старые установки уже не работают, или когда вам не просто стало воспринимать реальность, а окружающие стали вести себя иначе. Вы либо перестали их понимать, либо начали видеть глубины и причины их поведения. Даже если вы не знакомы с понятиями о высоких энергиях и вибрациях, но все равно замечаете динамику энергии на планете Земля, эта книга предназначена для вашего внимания. Или вы все больше понимаете, что мышление играет не последнюю роль в восприятии жизни, даже можете отследить свои предчувствия на те или иные события, а привычные ситуации открываются с других сторон, когда прежние мысли так или иначе воплощаются в реальность. Тогда эта книга точно для вас. В ней содержатся знания о жизни в новых энергиях, которые постоянно обновляются, спускаясь на нашу планету, потому что все есть энергия и постоянно находится в движении. Эти перемены можно отследить не только по внутреннему восприятию, но и по внешним физическим процессам, например, по возросшей солнечной активности, количеству магнитных бурь и ускорению всех природных и социальных явлений на планете Земля. Эта книга поможет вам адаптироваться к новым энергиям, научит жизни в потоке после пробуждения, так как вы узнаете об особенностях действия законов пространства в высоких вибрациях, поймете значение своего восприятия и основные установки о влиянии внутреннего состояния на внешний мир. Перед прослушиванием рекомендую прочитать или послушать мою первую книгу «Дорога к свету. Открой дверь в мир осознания, приятия и просветления». Если вы ее еще не прочитали и не прослушали, поскольку так информация станет более понятна для восприятия. Вы можете использовать эту книгу точно так же, как и предыдущую, для поиска ответов на свои вопросы. Стоит только загадать свой вопрос и открыть книгу на любой странице, если она в бумажном варианте, а если в электронном, то мысленно назвать любой номер страницы. Потом прочитайте строки, которые обращают на себя ваше внимание, и ответ на ваш вопрос готов. Благодаря первой книге вы смогли осознать влияние внешнего мировосприятия на свои внутренние проявления, а во вторую видите связь вашего внутреннего наполнения с внешним миром, осознайте возможности управления своей реальностью и поймете особенности жизни в осознанном состоянии в новых энергиях. Предлагаю слушать эту книгу небольшими частями, поскольку для усвоения кодов, которые находятся в ней, нужно время, так что спешка будет излишней. Можно также переслушивать эту книгу несколько раз, тогда вы будете видеть другие смыслы, наполняя себя энергией любви, которой пропитана каждая буква, созданная в потоке.